Себастьян, 17 лет назад. Почему же я заранее не позаботился о подарке? Мейсис не просто супер-универсам, это целый городской квартал, расположившийся между Бродвеем и 7-й авеню. И 24 декабря, это самый большой в мире магазин, был набит битком. Снег, который валил с утра, не разубедил туристов и нью-йоркцев в необходимости срочно купить подарки к Рождеству. В холле под гигантской елкой хор распевал рождественские гимны, а покупатели-зеваки толпились перед эскалаторами, торопясь разбежаться по 10 этажам прославленного магазина. Одежда, косметика, часы, украшения, книги, игрушки. В этом храме потребления любой охотник мог отыскать добычу на свой вкус. А меня-то как сюда занесло? Мальчуган с горящими глазами на бегу врезался в меня. Бабуля отдавила ногу. От обилия народа голова шла кругом. Зря я вступил на враждебную территорию. Я хотел обойти ее стороной, но что поделаешь, разве можно прийти на Рождество к родителям без подарков? Так что же подарить маме? Ума не приложу. Может быть, шелковую косынку? Или в прошлом году я уже дарил ей косынку? Тогда сумочку. Ну и цены у этих сумочек. Сумасшедший дом. Тогда духи. Какие же выбрать? С отцом куда проще. У нас с ним негласный взаимовыгодный договор. В четный год он получает в подарок коробку сигар, в нечетный имеет право на бутылку коньяку. Я вздохнул и оглядел людей вокруг себя, чувствуя себя одиноким чужаком среди множества целеустремленных охотников. Продавщица-недотепа чуть было не надушила меня женскими духами, и я едва сдержался, чтобы не выругать ее. Неудивительно, что терпение у меня лопнуло. Я схватил с полки первый попавшийся флакон и отправился к ближайшей кассе. Стоя в очереди, я вытирал пот и ругательски ругал дуру продавщицу, которая вконец испортила мне настроение. «С вас $53». Я стал доставать бумажник, чтобы расплатиться, и тут в нескольких метрах от себя заметил стройную девичью фигурку. Красивая девушка уверенным шагом направлялась к выходу из секции косметики. В небрежно наброшенной шерстяной накидке она выглядела очень женственно и соблазнительно. Серый берет, короткая обтягивающая юбка, сапоги на высоких каблуках, сумочка «Последний писк». «Молодой человек!» Я искал по карманам пальто очки, но кассирше надоело ждать, и она грубо вернула меня к себе и своей кассе. Я протянул ей кредитную карту, продолжая следить за прекрасной незнакомкой. И вдруг увидел, что к ней подошел продавец секции косметики. Мужчина в черной форменной одежде с оки-токи в руках требует, чтобы девушка расстегнула накидку. Девушка возмущается, машет руками, но спрятанный в накидке косметический набор шлепается на пол, подтверждая, что воровство и правда имело место. Служащий крепко берет ее за плечо и вызывает по радио подкрепление. Я расплачиваюсь за духи и подхожу к девушке. Замечаю, что глаза у нее зеленые, на лице веснушки, а на руках длинные кожаные перчатки. Я вообще-то не имею обыкновения заглядываться на девушек. На Манхэттене красоток пруд-пруди. Но я не верю в любовь с первого взгляда. Однако сейчас это что-то совсем другое. Тот единственный миг, который у каждого бывал в жизни. Миг, когда чувствуешь, произошла встреча. Редкий миг. Необыкновенный. У меня всего несколько секунд, чтобы решиться и не упустить своего шанса. Сейчас или никогда. Я открываю рот, не зная, что скажу в следующую минуту. Слова вылетают, словно кто-то мне их подсказывает. «Мэдисон, ты что, думаешь, что все еще у себя в глухомане?» — осведомился я, подтолкнув девушку локтем в бок. Она посмотрела так, будто я свалился с Юпитера, а она никогда не видела юпитерианцев. Я повернулся к служащему. «Моя кузина Мэдисон недавно приехала из Кентукки». Потом я взглянул на косметический набор. «И это все, что ты нашла для нашей дорогой тети Бет? Сразу видно, заморачиваться тебе не захотелось». И опять очень дружески повернулся к служащему. Кроме Вилмора, она больше нигде не бывала. Думает, что во всех магазинах кассы на первом этаже. Он не поверил ни единому моему слову. Однако магазин жил предвкушением праздника, и никому здесь не нужны были неприятности. Я предложил заплатить за набор и забыть о досадной случайности. На ходу я бросил девушке: «Расплатишься со мной дома, Мэдисон». «Ладно, ладно», — устало согласился служащий. Я поблагодарил его улыбкой за понимание и поспешил к ближайшей кассе. Мигом заплатил за покупку, а когда вернулся, красавица и след простыл. Я бросился вниз по эскалатору, который полз вверх. Несся через 3 ступеньки, проскочил через секцию игрушек, растолкав во все стороны мальчишек и девчонок, и оказался, наконец, на 34-й авеню. Снег падал крупными хлопьями. В какую сторону она пошла? Направо? Налево? Или... Я решился и свернул налево. Мне некогда было искать очки, а без них я вижу не лучше крота, так что и не сомневался, мне ее не найти. И все-таки бежал. Скользкий, как каток, асфальт припорошило снежком. В пальто со свертками под мышкой я пробирался сквозь толпу куда медленнее, чем хотелось. Мне показалось, что по мостовой я побегу быстрее, и я перебрался на мостовую, но очень скоро пожалел об этом. Поток машин не лучше потока людей. Я опять перепрыгнул на тротуар, поскользнулся, упал и, увлекаемый инерцией, покатился дальше. Не знаю, сколько бы я катился, но, скользя, я подсек какую-то прохожую. Она упала и затормозила меня. «Поверьте, я очень сожалею. Извините», — сказал я, поднимаясь на ноги. Пошарив по карманам куртки, я наконец-то нашел очки, надел их, и это была она. «Снова вы», — мрачно процедила она, поднимаясь на ноги. «Больной вы, что ли, на людей бросаться?» «Ну-ну, могли бы и спасибо сказать. Как-никак я избавил вас от неприятностей». «Я вас об этом не просила». «О таких гадостей мне никто еще в жизни не говорил. Это я-то похожа на деревенщину из Кентукки». «Ну и нахалка, я только руками развел». А она, ежась от холода, похлопывала себя, скрестив руки по плечам. «Клатун! Ну ладно, пока. До новых встреч». «Подождите, может, выпьем чего-нибудь согревающего?» «Еще чего! Меня вон метро ждет на той стороне». И она кивнула головой в сторону станции Джеральд-сквер. «И прекрасно! По бокалу хорошего вина в кафе Брайант-парк. Оно рядом с метро. Вы согреетесь». Что-то вроде колебания отразилось у нее на лице. «Ну, так и быть. Только ничего не думайте. Вы не в моем вкусе». Кафе «Брайант-парк» расположилось как раз за зданием изящных искусств Нью-Йоркской библиотеки. Летом здешний небольшой сквер — настоящий зеленый оазис среди небоскребов Милтауна. Студенты, обитатели квартала, все приходят сюда отдохнуть, послушать концерт или лекцию, поиграть в шахматы, съесть хот-дог. Но в этот зимний вечер садик походил скорее на лыжную станцию, а прохожие, за которыми сквозь большие окна наблюдали посетители кафе, на эскимосов, которые, закутавшись в парке, с трудом пробираются по снежным сугробам. «Опережая ваш вопрос, отвечаю. Меня зовут Ники». «Себастьян Лараби. Очень приятно». кафе яблоку негде упасть. По счастью, нам все-таки достался маленький столик у окна, выходящего на каток. «Кисловатое вино не находите?» — спросила она, поставив на стол бокал. «Кисловатое? Да это же Шато Грио Ла Рос 1982 года!» «И прекрасно! А с чего это вы так разобиделись? Да вы знаете, сколько оно стоит и на каком месте стоит в винном гиде Паркера?» «Не знаю, знать не хочу. Оно что, должно мне нравиться, потому что дорогое?» Я покачал головой и сменил тему. «Где будете праздновать Рождество?» Она ответила небрежным тоном. «С ребятами. Мы заняли старый дом возле доков. Выпьем чего-нибудь, покурим травки, расслабимся. Если хотите, тоже подходите». «Выпивать со сквотерами? А, нет, уж увольте. Не хотите, как хотите. А здесь, небось, курить не разрешают?» «Не знаю, думаю, что нет. Жаль». «А чем вы занимаетесь? Учитесь?» «Изучаю театральное искусство и позирую для фотосессии в одном агентстве для манекенщиц. А вы?» «Я скрипичных дел мастер». «Правда? Делаю и реставрирую скрипки». «Спасибо, что сказали, а то я не знаю, чем занимается скрипичный мастер. За кого вы меня принимаете? За дурочку из Кентукки?» Она выпила еще глоток Шато Грио Ла Рос. «А в общем-то вино совсем неплохое». «А для кого духи? Для подружки?» «Для моей мамы». «Бедная она, бедная. В следующий раз посоветуйтесь со мной и избежите дурновкусия». Вот так и побежал советоваться с воровкой. «Что за пафос? Я же сразу поняла, у вас дурной вкус. А если серьезно, вам часто случается так шалить? А вам известно, сколько стоит губная помада?» «Поверьте, воры вовсе не те, кого называют ворами», — убежденно заявила она. «У вас могли быть большие неприятности». «Поэтому это и кайфово», — отозвалась она и раскрыла сумочку. У меня глаза на лоб полезли. Она была набита всякой косметикой, с которой предусмотрительно были сняты штрих-коды. Я покачал головой. «И все-таки я чего-то не понимаю. Вам что, на жизнь не хватает?» «Да нет, дело, в общем-то, не в деньгах. Просто внезапно возникает соблазн цапнуть. И противиться ему невозможно». «Вы, наверное, больны». «И вдобавок ко всему клептоманка». Она передернула плечами и прибавила. «Вам бы тоже не мешало попробовать». «Риск, ощущение опасности, адреналин очень поднимает тонус». Не помню, где это я читал, но психиатры считают клептоманию компенсацией неудовлетворительной сексуальной жизни. Она рассмеялась и отмела предположение врачей. «Хреновые, значит, психиатры! Они сильно заблуждаются, если так считают. И вы тоже, старина!» Среди баночек и коробочек у нее в сумке я заметил потрепанную книжонку на корешке «Габриэль Гарсия Маркес. Любовь во время чумы». «Мой любимый роман», — сказал я совершенно искренне. «Мой тоже. Обожаю эту книгу». На несколько минут я и эта очень странная девушка обрели общую почву и взаимопонимание, но она не пожелала, чтобы мы оставались в этом райском состоянии. «А у вас на вечер какая программа?» «Рождество — семейный праздник. Через час сяду на поезд и поеду в Ист-Хэмптон к родителям встречать с ними Рождество». «Вау! Конец света!» — прыснула она. «И, наверное, носочки под елку повесите, и Санта-Клаусу поставите чашку теплого молока». Она смотрела на меня с насмешливым видом. Улыбка у нее стала еще ядовитее, когда она задала мне следующий вопрос. «Может, расстегнете пуговицу на воротничке?» Терпеть не могу людей, застегнутых на все пуговицы. Я только плечами пожал, а она не унималась. А прическа? Не идет вам такая прическа? Весь прилизанный, волосок к волоску, жуть, тоска да и только. Она провела рукой по моей голове и взлохматила мне волосы. Я отстранился, но она продолжала с тем же задором. «А жилетка? Вам забыли сказать, что сейчас не 30-е годы? А если 30-е, то где ваши карманные часы и цепочка на животе?» На этот раз девица явно переборщила. «Если я вам так не по душе, ступайте. Никто вас здесь не держит». Она допила вино и встала. «Вы правы. Но я вас предупреждала, ходить по кафе нам с вами не стоит. Вы тоже совершенно правы. Надевайте вашу накидку а-ля Бэтмен и скатертью дорожка. Терпеть не могу таких, как вы». «О, вы не все еще о таких знаете», — таинственно проговорила она, надела накидку и удалилась. В окно я увидел, как она закурила сигарету, выпустила дым, подмигнула мне на прощание и исчезла. Еще какое-то время я посидел за столиком в кафе, допивал не спеша вино, размышлял о недавнем происшествии. Я не стал приглаживать волосы, расстегнул пуговицу на воротничке и жилетку, в которой был как в корсете, тоже расстегнул и вправду почувствовав себя гораздо лучше. Попросил счет и полез в карман пиджака, собираясь рассчитаться, потом полез в пальто. «Странно!» Охваченный беспокойством, я вывернул все карманы и вынужден был признать очевидное. «Эта чума стырила мой бумажник!» Верхний Ист-Ривер. 3 часа утра. Меня разбудил пронзительный звонок. Я открыл глаза и посмотрел на часы. Кто-то, не жалея своих и моих нервов, трезвонил в дверь. Я нащупал очки на тумбочке, надел и вышел из спальни. В доме было пусто и холодно. Из-за кражи бумажника, о которой я заявил в полицию, я опоздал на поезд в Лонг-Айленд, и мне пришлось остаться в одиночестве на Манхэттене. Кто мог ломиться ко мне среди ночи? Открываю дверь. На пороге моя воровка с бутылкой водки в руках. «Какой же ты сладенький в этой пижамке!» — заявляет она. И от нее разит водкой. «Что вы здесь забыли? У вас хватает наглости среди ночи ломиться ко мне в дверь после того, как вы украли у меня бумажник?» Уверенным движением руки она отстраняет меня и, слегка покачиваясь, входит в квартиру. На волосах у нее блестят снежинки. Где она бродила по такому холоду? Она входит в гостиную, бросает мне бумажник и усаживается в кресло. «Я хотела купить это самое ваше вино. Замок, не знаю какой. Но нашла только это», — сообщила она, раскачивая бутылку, из которой было уже немало выпито. Я вышел ненадолго из гостиной, принес полотенце и одеяло. Пока я разводил огонь в камине, она вытирала волосы, а потом, завернувшись в плед, подошла ко мне. Встав рядом со мной, она протянула руку и погладила меня по щеке. Я осторожно отклонил голову. В глазах у нее горел странный, завораживающий огонь. Она обняла меня. «Остановитесь! Вы же пьяны!» «Именно! Вот и пользуйся!» — стала она подначивать. Потом встала на цыпочки и приблизила губы к моим губам. В комнате было еще совсем темно. Огонь в камине потихоньку разгорался, распространяя вокруг слабый дрожащий свет. Я чувствовал запах ее кожи. Она сбросила накидку, и я увидел, как поднимается и опускается ее грудь под блузкой. Я был возбужден, но мне это было неприятно. «Я сделал последнюю попытку. Вы сами не знаете, что творите». «Пошел ко всем чертям со своими деликатностями», — выругала она меня, яростно стала целовать, а потом повалила на софу. На потолке две наши тени слились и стали одной. Когда на следующее утро я открыл глаза, голова была тяжелой, веки набухли, во рту металлический вкус. Ники исчезла, не оставив адреса. Я встал и дотащился до окна. Снег все падал и падал, мало-помалу превращая Нью-Йорк в призрачный город. Я открыл окно. Пахнуло ледяным холодом. Ветер взбудоражил пепел в камине. Чувство невыносимой потери скрутило мне все внутренности. Я поднял бутылку с водкой. Пусто. Бродя как тень по квартире, я увидел, что на антикварном зеркале Луи Филипп в гостиной губной помадой что-то написано. За это зеркало в золоченой раме с резными листочками мама заплатила на аукционе целое состояние. Я стал искать очки, но никак не мог найти. Прижавшись чуть ли не носом к зеркалу, прочитал: «Только то, что запомнилось, важно в жизни». Жан Ренуар.